«Естественно», — промолвил я, — «как летают верховые духи. Тебе теория нужна или общий смысл?» Растягивая слова, спросил Нерий. «Обрисуй в общих чертах. Создают поле, схожее с защитным, и опираются на твердую материю. Они особые, такие же, как и воины-безумца. Этот запрет ты не сможешь обойти. Другие духи скользить над твердью не смогут. Другие аппараты духом тоже запрещено строить. Запрет на это, как категорию, можно отменить только в обители. Но ведь мы можем сделать подобие верховых духов, только побольше». Нири ненадолго закрыл глаза, а потом неуверенно кивнул. «А насколько глубоко сердце оазиса, и насколько оно большое?» «Именно этого оазиса». Прежде чем ответить, уточнил Нири, лицо которого выражало полную сосредоточенность. «Оно весит 15 тонн и находится на глубине 56 метров. Я понял, что ты хочешь. Вот только хватит ли у тебя на все это крови? Выжмусь досуха, если надо будет. Тут нужны цеховые. Они достанут необходимые материалы из грунта. Заменят макеты из квазиматерии на материальные составляющие. Можно я оставлю название за собой? Сделай, а потом назовем», — радостно улыбнулся я. Захотелось, идя по тропинке, подпрыгивать, как в детстве. Духи смотрели мне в спину. Эти призрачные существа стали моими настоящими друзьями, своеобразными, необычными. С этими мыслями я взбежал по ступеням на крепостную стену. Голубое небо с перистыми облаками простиралось над всем обозримым пространством. Я знал, стоит только отойти подальше, и иллюзия рассеется, оставив позади яркий шар оазиса. Но все равно было красиво. Стена разделяла два мира. Мир зелени и щебечущих птиц и мир безвоздушной серой пустыни. Сейчас пустошь освещалась больше светом рукотворного неба, чем родных ей тусклых светил. Мягкие тени прятались за камнями, словно вражеские шпионы. Враги реальные, равномерно движущиеся по огромному кругу, не показывали ничем, что заметили человеческую фигуру на пятиметровой стене. Я насчитал три десятка кальмаров, облетающих границу маленького мирка ровными стаями, заперев обитателей внутри. Они еще не знают, какой сюрприз им приготовлен. До света будет путь не близкий и отнюдь не легкий. Но невозможного нет. Я развернулся и увидел новое строительство. Там, где раньше радиальные тропинки оканчивались ничем, сейчас медленно, как морозный узор на окне, вырастали сооружения. Около десятка круглых куполов различных размеров, от 10 до 40 метров, и два больших цилиндра, лежащих на боку, как зарытые наполовину в землю цистерны. Алтарь в середине тоже покрывался защитной оболочкой. Это Нерий уже создавал макеты, закрыв их от посторонних глаз. Уже не раз замечали, как кальмары подкидывали вверх небольших духов, игравших роль наблюдателей. Мы не остались в долгу. Под самой макушкой купола висел обыкновенный воздушный шар, наполненный гелием, а к нему цеплялся наш наблюдатель, один из гомункулов-кукловода. Сфера влияния оазиса была радиусом километр с небольшим, и это не только вправо и влево, но ввысь и даже вниз. Не сомневаюсь, что столь нехитрая задумка уже давно разлетелась для использования по всем остальным лоскутам этого мира. Не спеша на стену поднялся кукловод, встав чуть ниже на ступенях. «Ты нужен», — проговорил он. «Нерий с цеховиками договорился. С ними нужно подписать договор кровью, тогда они будут совершенно подконтрольны. Они сами не против. После этого они займутся работами. Только пойдем быстрее, а то там их Танник-то хомучит, хочет из них гномов сделать. Но даже если они примут облик, то человеческое мировоззрение, вряд ли. Цех, в конце концов, слишком далек от живых по своей логике мышления, чем другие духи. Что скажешь?» Я показал на врагов, патрулирующих внешние пространства. «Если не получится задуманное, то мы в ловушке. Главное, сердце не загубить». Мы направились в один из серых куполов, к нему шла посыпанная гравием дорожка. Вход тоже был оформлен нормально, можно даже сказать, по-человечески. Стиль немного напоминал предпочтение Талша, только свечение вместо синего было оранжевым. Овал входа плавно разошелся, и нам предстало содержимое помещения, похожего на 40-метровое птичье яйцо изнутри. Стенки мягко просвечивали по всему объему, при этом имелись более темные узоры в виде водяных знаков. В центре купола была громадная шахта с узорной резьбой на плавной конусовидной воронке, отлитой по виду из бронзы. Всюду мельтешили, не касаясь пола и стен, непонятные существа величиной с большой арбуз. Можно примерно описать их как морских ежей с мягкими закругленными щупальцами, какие имеются у морских актиний, равномерно расположенными по всему шарообразному телу. Глаз и других органов не было видно. Существа сновали на первый взгляд бесцельно, хотя, может, имелась какая логика, только я ее не видел. Стояли и знакомые панцирные карлики с пиками. Они стерегли вход, замерев каменными статуэтками. У края воронки, в которую иногда исчезали, а затем вновь оттуда появлялись существа, стояли Нири и Танниктеха. Рядом с ними из пола вырастал большой оранжевый шар, метра полтора в поперечнике. В полупрозрачном желе шара виднелась маленькая фигурка. Тан что-то долго пела на непонятном языке. Должен признать, что слушать ее было приятно. Нири смотрел под ноги и иногда чему-то кивал. «Молодец она, ищущая совершенство», — проговорил кукловод. «Кто бы мог подумать, что на языке духов можно говорить стихами. Я почему-то думал, что на любом можно стихи рифмовать. Язык духов несет гораздо больше информации на единицу времени, чем языки живых. Он представляет звуковую форму потока мыслей духа, вместе с ассоциативным рядом и параметрами ощущений. Она сейчас выдает куда больше избыточных мыслеформ, но зато они складываются в красочную картинку. Наверное, даже ты оценил красоту. А этот шар, что это? Это и есть ядро цеха Нахачнаймиих. Подождем немного. Они уже скоро завершат». Я подошел ближе к краю воронки и постарался заглянуть внутрь. Гладкая шахта уходила в темноту вертикально вниз, но видно было, как она разветвлялась на несколько ходов. Существа уходили по ходам, не касаясь стенок. «Я не понимаю, что происходит», — обратился я к кукловоду. «Эти шары — вторичные духи, так же, как и те, что на входе. Сейчас они ищут и извлекают из горной породы, которая под нами, необходимые для синтеза элементы. Склады чистых элементов находятся в других куполах. Все купола связаны ходами между собой. Как только Нири завершит проектирование, духи начнут воплощать это в реальной материи. Они просто заменят макет атомами в нужной пропорции. Это рабочая форма, боевая на входе. За пределами купола и шахт левитировать они не могут, правила такие, и изменить их ты не сможешь. Слишком жесткий запрет». Он замолчал на секунду, прислушиваясь к беседе, и сказал: «Все, пойдем». Они приняли правила игры. Шар набух. Внутри него началась непонятная круговерть, а потом все резко прекратилось. Сфера лопнула как мыльный пузырь, оставив на месте немного сказочную картину. Глазам предстал большой золоченый трон с короткими шестами для переноски. Сразу вспомнился Тун, который теперь казался не гномом, а расфуфыренным цыганским бароном. Настоящий гном сидел здесь, на троне. Коротышка ростом по колено человеку величаво откинулся на спинку, положив руки на подлокотники. Длинная белая борода была заплетена в косы, в ней виднелись многочисленные золотые кольца с драгоценными камнями. Волосы перехватывал золотой обруч. Бархатный шитый камзол в комплекте со штанами и красными сапогами. Поверх камзола хрустальная кираса, на которой тлели оранжевым светом узоры. Несколько пупырчатых шаров вторичных духов подлетели к трону, коснулись пола и превратились в стражников, окруживших трон. «Мастеровые нашего клана готовы принять вашу благосклонность и встать под вашу руку», — заговорил гномий предводитель. «Договор крови нужно составить», — напомнил Нири. Гном достал из-под кирасы свиток, расправил его и поставил печать. «Мне ничего не оставалось, как подойти и забрать его из маленьких рук. Договор был точно такой же, как и тот, что заключили со мной наемники. Я вынул нож и, в очередной раз поморщившись, полоснул по ладони. Нири протянул мне перо. Макнув его в стекающую по коже кровь, я поставил подпись на пергаменте. «Договор заключен, можете мной полностью располагать», — проговорил гномий хозяин. «Добро пожаловать в наш круг, и пусть пока Нири тобой располагает, он лучше знает, что делать». Гном кивнул. Все стали выходить из купола. Осталась только эльфийка, нашедшая новую точку приложения своих принципов. «Неразговорчивый тип», — сказал я Нирию, когда мы вышли из купола. «Он замкнут в себе, но может быть очень полезен», — пожал плечами дух. «Через несколько часов начнется строительство. Пойдем лучше к остальным». Глава 28. Никогда не сдавайся. Обеденный зал гостиницы, которым целиком и полностью владел Талш, на мой взгляд, был просторнее, чем раньше, хотя оно и не удивительно. Большой белый кокон менял форму и размеры по малейшему желанию своего господина, а народу теперь было куда больше, чем раньше. Слава с Леной в священном оазисе и фактически в плену, что означает минус два человека, но прибавились Нири и Эльфийка. Наемники теперь тоже сидят в зале. Комнаты им ни к чему, они все равно не спят. Столик был накрыт, как всегда, сверх необходимого. Много мяса, фрукты, несколько белых кувшинов с напитками. А напротив пустой стул, на котором раньше сидела Света. Ей есть, конечно, не надо, но сильно не хватает присутствия девушки-киборга. Один из псов Ликни Шассы пробежался по залу к дальнему углу, где на огне что-то булькало в котле. По пути младший дух, как самый натуральный пес, часто дышал, высунув большой алый язык. Но, в отличие от земного четвероногого, он не имел запаха. Это был пусть и спорный, но все же плюс. Сам старший наемник самозабвенно пилил ножом котлеты, отправив в рот не меньше десятка, запивая их водой. «Зачем ты ешь?» – спросил я у здоровяка. «Они же тебе не нужны для поддержания существования. Да и куда все девается, непонятно. Нравится?» – коротко ответил наемник, заглотил очередную порцию и продолжил. «Ты же знаешь, что мы переняли человеческую форму. К нервной системе это тоже относится. Вкус хороший, это хорошо. Это просто нравится. Моя основа только определяет стратегию действий и контролирует на предмет запретов, а человеческая часть мозга делает все остальное. Но мне нравится жареное мясо, и это не попадает под запрет, значит, можно есть. А куда девается?» Продолжил я расспрос наемника. «Расщепляется на химические элементы, превращается в холодную плазму или простые газы и выходит с дыханием. Например, двуокись углерода, водяной пар, молекулярный азот, газообразные оксиды. Часть элементов оседает внутри обычной золой. Раз в неделю от них избавляюсь, только не так, как ты. Они выходят сквозь оболочку тела. Процесс энергозатратный, поэтому мы едим только под сенью оазисов. Так же поступают и цеховики, но у них все в промышленных масштабах», — вставил свое слово Нири. Он подошел к столу и поставил на него бокал. Вторым бокалом, который держал в другой руке, он аккуратно ударил по кромке первого, заставив тот хрустально звякнуть, но что-либо сказать Нири не успел. Дверь в зал разошлась, и показалась эльфийка. «Я осознала мудрость первого, я нашла путь к совершенству. Нашла!» С радостными криками впорхнула внутрь Танниктеха. «Люди в такой ситуации говорят «Эврика», — добавил Нири. «Рассказывай уже», — попросила Уэа, помешивая в высоком стакане соломинкой коктейль. «Не сейчас», — отмахнулась искательница совершенства. «А зачем тогда столько крику? Мысль еще надо правильно сформулировать», — ответила эльфийка. «Как оформишь своих тараканов, поставишь их в строй, обязательно скажи», — не унималась Уэа. «Каких тараканов?» — опешила Тан. «У меня нет такого, а они сильно нужны. Так люди говорят про беспорядочные мысли», — пояснил Нири. «А теперь о серьезном и глобальном. Таксетта каким-то образом заключил сделку с безумцем. Один великий согласился на существование людей в этом мире при некоторых условиях. Есть строго ограниченный перечень оазисов, где люди имеют право быть. Перемещения между оазисами согласовываются заранее. Численность не должна превышать 300 человек. Все, что не попадает под это, подлежит немедленному уничтожению. Ты не попал под это определение, и тебя будут стремиться убить всеми силами». Второй великий обещал всевозможную поддержку при вероятном конфликте с дикими живыми. «А то, что твоя подруга вместе с товарищами в этой ситуации окажется предметом шантажа, гарантирую со стопроцентной вероятностью. Ты теперь сила, тебя больше не игнорируют. Поздравляю. Не дождутся твари», — огрызнулся я, — «и Свету обязательно выручим». Я достал ктек и выложил на стол патроны, чуть не смахнув посуду с едой. «Кто делает эти штуки?» «Специальный цех, но его сейчас нет. Сетта забрали его с собой. Тогда где можно найти их еще?» «У Туна. У него еще осталось. Достать можем». «Нет», — Нири покачал головой, — «он под особым контролем у Таксетта. На долгую войну меня не хватит. Придется со временем перейти на лук и стрелы», — посетовал я. «Надеюсь, долгой войны не будет», — оптимистично ответил Нири. «Откуда такая уверенность? С десяток ваших кораблей скоро будут в пределах Астропавзы. И чем они нам помогут?» «Пока не знаю. Надо будет проверить одну мысль. Мне недомолвки не нужны», — тихо возмутился я. «Ты про посылку спрашивал?» — Мне нужно произвести расчеты возможных посылок. Причем не просто дважды два, а полноценное моделирование, вплоть до динамики литосферы и порывов солнечного ветра двух звезд. Решение есть, и я его найду. Мне что сейчас делать? Расслабься. Нири еще раз звякнул бокалом о бокал. Напиток я оставил на столе нетронутым. Просто молча вышел на свежий воздух. Голубое небо с двумя яркими солнышками освещали светло-серые купола, вокруг которых бушевала прорезанная мощеными дорожками зелень парка. Все искусственное, но исполненное настолько точно, что можно запросто поддаться обману органов чувств. Несильный ветер замкнутым кольцом кружился в центре оазиса, колыхая листву. В воздухе стоял аромат трав и звонкое пение мелкой живности. Там были и птицы, и насекомые. Бесчисленные букашки скакали под ногами. Неподалеку стояла небольшая стела из бордового гранита, покрытая квадратными золотыми плитками размером со спичечный коробок. Рядом с ней бросал искры гравитационный фонтан. Вода медленно, словно не вода то была, а прозрачный мед, огромными каплями и тягучими струями устремлялась вверх, на огромный гладкий шар, висящий в воздухе. Оттуда волнами стекала к экватору шара, опоясывала его кольцом и двумя быстрыми тонкими струйками по спиралям, висящим в воздухе, возвращалась в круглое основание фонтана. Очень красиво. Я подошел к сооружениям. Какая-то детская ностальгия заставила меня бросить золотую монету в фонтан. Я стоял погруженный в мысли, когда подошла Уа со стаканом в руках. Она поставила коктейль на бортик и плавно села рядом. «Нравится?» – спросила она, проведя ладонью над самой кромкой воды. «Да, мне и в самом деле очень понравился затейливый танец прозрачной жидкости в воздухе. Это я сделала. Надо будет еще скамьи сотворить. Энергии можно зачерпнуть в сердце оазиса не скупясь, на все фантазии с лихвой хватит. А этот обелиск?» – спросил я, подойдя к золоченой стеле. Каждый квадратик содержал рельефную картинку. Точно такие я видел на фотографиях артефактов культуры индейцев майя Центральной Америки, стенах домов, утвари, специальных табличках. Были еще плитки побольше, на них имелись просто стилизованные изображения. Золото блестело в свете двух солнц, бросая желтые блики на землю. «Не знаю», — ответила призрачная девушка. «Кто-то из наших. Других здесь нет. Я раньше не замечал, чтобы кто-то увлекался индейцами майя, тем более их письменностью», — улыбнулся я. Уа встала позади меня и через плечо стала рассматривать сооружение. «А это и не письменность древних земных племен, хотя и очень похоже. Это письменность сета, та разновидность, что у вас заменяет печатные буквы. Если бы они из камня были, то были бы побелены и раскрашены. Удивительно похожи на письмена майя. Отдам на анализ Нирию», — сказала Уа, отпив из бокала, «он всегда рад головоломкам. Ты можешь прочитать». Обернулся я к девушке. «Да, тут цитаты из театральных постановок. Вот это», — она показала пальцем на большой барельеф с двумя мужчинами, напутствие старшего над большим небом страннику по мирам. Он протягивает ему свой кет-клинок и говорит: «Никогда не сдавайся». Я вытащил свой нож и хмуро посмотрел на него. Вороненое лезвие блеснуло узкой заточенной кромкой и серебряной гравировкой «Капитан Стужин». «А, ты можешь спросить, кто из наших поставил этот монумент? Мне будет интересно у него кое-что спросить. Можно встречный вопрос?» Я кивнул. «Кем ты меня видишь? Насколько я живая для тебя? Ты для меня живее, чем многие из людей, с которыми мне приходилось жить, работать, общаться. Спасибо тебе». Она быстрым движением оказалась возле меня, и я ощутил ее теплые губы на своих губах. От неожиданности я растерялся. А потом она так же быстро побежала прочь. «Я обязательно спрошу», — крикнула она напоследок. Испытывая некую неловкость, я присел на бортик фонтана и принялся рассматривать обелиск. Молчаливое одиночество окончилось минут 15 спустя, когда неподалеку из пустоты возник Нири. Неспешным шагом пройдя расстояние до меня, он начал очередной свой монолог. «Прибытие подарков я просчитал. Нахождение людей в них нежелательно, только простейшие управляющие механизмы. Бомбы химические бесполезны, слишком слабы. Слишком легко их уничтожить при подлете. Бомбы, основанные на распаде нестабильных атомных ядер, и бомбы с антиматерией также сложно применимы. Из субвакуумного реактора и из реактора, преобразующего массу в энергию, оружие, к сожалению, а может, и к счастью, не сделаешь. Энергетическое оружие не применить к тому, что находится на глубине 2000 метров. сбросить железоникелевый астероид. При должной массе и скорости он способен достать сердце Таксета, но не безумца. В этом ключе событий ситуация с заложниками становится все реалистичнее. Таксета хитер, он сразу изменит свои планы и, скорее всего, полностью поменяет свою тактику. Надо будет лишь намекнуть о превосходстве сил. Ваши искривители пространства очень хороши. Тысячетонное космическое тело могут разогнать до сверхсветовых скоростей и направить его в цель размером с муравья. По моим расчетам, ваш флот сможет создать такое оружие в течение 3 месяцев. Когда будем пугать? Так все-то я на ухо шепну, как только получу согласие вашего флота. А безумцу лучше пока не сообщать. Проблем можно только больше создать. То, что он согласился пройти на уступки, нам на пользу. Однако, он поднял вверх палец правой руки. 300 человек, это очень много. Ты вот сейчас произнес много слов, но ничего толкового не предложил. Одни только абстрактные рассуждения. А что ты ожидал? Мы в патовой ситуации. Ни мы, ни они не можем сделать нормальный результативный ход. Слишком много неясных моментов. Когда твои проекты будут завершены? К утру. Цеховые роют сейчас шахту к сердцу оазиса, готовят подъемные системы. Что вот об этом скажешь? Показал я на обелиск. Уа сказала уже. Нири вздохнул. Интересная задачка. Письменность действительно имеет общее. И не только внешнюю схожесть. Около трети символов, работающих как диаграммы, имеют общее значение. Слоговое построение слов тоже идентично, хотя сами символы отличаются. Фонетика человеческой речи в принципе отличается от фонетики сета. Напрашивается только один вывод, но он подкидывает столько проблем, что даже думать не хочется. Хочешь сказать, что сета посещали Землю и обучили индейцев письменности? Он кивнул. Но ведь за миллионы лет они должны были хоть раз побывать на твоей планете. Может, и побывали. За столько времени должны были шагнуть так далеко вперед. Нири осекся и лишь печально посмотрел на самый верх обелиска. Давай сейчас не будем об этом. И не говори пока остальным, незачем смуту сеять. Глава 29. Побег. Кирилл Иванович, капитан Стрижа, сидел как старый дед на пне. Причем как дед, заточенный царем в неведомую тюрьму. Место, которое Светлана называла оазисом, местные окончательно замуровали. Бетонный купол укрепили стальными опорами. Вход только один, и он хорошо охраняется. Зверь постоянно у нас под брюхом корабля. Света пропадала больше суток, а потом явилась и 5 часов ревела не переставая, даже разузнать ничего не получалось. Одно ясно, телеметрия показала выход из строя ее антропоморфа. А сейчас Светлана сидит запертая в своей избушке и ни с кем не хочет разговаривать. Весь экипаж напуган. Он и сам еле держится, чтобы не удариться в панику. В самом лучшем сценарии событий они будут пленниками до тех пор, пока не кончатся сроки их жизни. Но предугадать мысли безумных местных не получится из-за разницы в логике и по причине незнания всех их целей. Связь с флотом полностью глушится. По всем прикидкам, местные жители владеют технологиями, многократно превосходящими те, что имеет человечество. Капитан, по общей линии окликнул Кирилла Ивановича второй пилот, входящие запросы на поддержание каналов связи. К нам в гости просится. Наконец-то связь возобновилась. Подготовить полный отчет о ситуации, по первому требованию надо будет отправить. Созвать всех на поляну. Капитан, сигналы не имеют цифровых подписей. Личности не опознаны. Вдруг это не наши? Включить максимальную защиту каналов информации от возможных вирусных атак. Данные пропускать через спецбуфер, скомандовал Кирилл Иванович. Надо было предпринять меры, особенно в сложившейся ситуации полной неопределенности событий. Есть, капитан. Последовал немедленный ответ. Капитан, системы защиты блокированы, вся система управления перестала отвечать. Активированы утилиты моделирования виртуальных оболочек. На поляне возникла неподвижная стандартная заготовка тела, безликий и бесполый манекен. Гость не имел виртуальной оболочки и теперь собирался ее создать. На транспортнике Кипарис хорошим тоном было использование моделей, основанных на генном анализе с последующим редактированием. Гость же создавал все с нуля. Тело создавалось быстро, на то, на что уходило у обычного человека свыше часа, и это при поверхностном процессе обработки. Сейчас тратились считанные минуты. Фигура слегка дергалась, изменяя рост и комплекцию. Оформилась атлетического сложения мускулатура. тело покрылось бронзовым загаром. Определился пол. Это был мужчина. Невидимый скульптор в ускоренной перемотке создал правильные черты лица. Резко появилась курчавая борода и каштановые кудрявые волосы. Также быстро возникла небесно-голубая с белой каймой свободная одежда в античном стиле и кожаные сандалии. Фигура замерла. Капитан видел его и раньше. Света показывала отдельные фрагменты записи. Но не так вот, не воочию. Гост зашевелился и открыл глаза. «Мир вам и здоровье, добрые люди. Я Нири. Кто старший из вас, с кем можно оговорить дела насущные?» «Я», — ответил капитан и слегка кивнул. «Вам тоже мира и здоровья. Мир – дело всеобщее, а здоровье и так отменное. Уже забыл, сколько нулей стоит в числе, что мои года обозначает, то ли 7, то ли 8. Вы же имеете позиционную систему счисления, должны понимать, о чем я говорю. А привела меня сюда ваша судьба, которая нам всем не безинтересна. Нам наша судьба тоже дорога. Говорите по существу. Разве так гостей встречают?» Театрально обиделся гость. «Вы гость незваный», — ответил ему капитан. «Ну так и не к вам я в гости. Вижу четверых храбрых мужей, но не вижу среди вас я девы красноволосой. Позови Свету», — коротко сказал второму пилоту Кириллу Иванович. Семен, сломя голову, бросился к резной избушке, провожаемый взглядами. Он долго долбился в двери и кричал: «Света, открой!» Пока наконец не добился желаемого, Семен за руку отвел ее к капитану. При виде гостя Светлана вытерла невидимые слезы и широко улыбнулась ему, словно очень хорошему другу. Казалось, она бросится ему на шею. «Позвольте похозяйничать», — продолжил Нири после вынужденной паузы. «А если не позволю?» — прищурился капитан. «Эта фраза лишь дань вежливости. Ответ не играет никакой роли», — весело проговорил одетый в древнегреческие одежды гость. «Я все равно буду делать то, что считаю нужным. Через 2 часа начнется штурм этой цитадели. Поэтому изложу порядок действий, в которых вам, моя дорогая», он кивнул Свете, «отведена важная роль». «Я готова», — радостно ответила девушка. «Но ведь вы даже не знаете, что предстоит. Это не важно. Я вам верю. Тогда слушайте. По моим расчетам, через 10-12 дней враг узнает о приближении человеческого флота к границам планетарной системы. Ваши шансы на спасение резко упадут. Вас включат в игру, сделав предметом шантажа, а если шантаж не поможет, то казнят. Мы же хотим заключить союз с вашим флотом и тем самым избежать такого сценария. Ведь согласитесь, спасти экипаж потерпевшего бедствие корабля – это очень весомый знак мирных намерений. К тому же ваш друг места себе не находит. Он больше всех рвался выручать плененную деву». Светлана улыбнулась еще шире. «Мы пробьем брешь в куполе. К этому моменту ты, Нири, снова сконцентрировал свое внимание на девушке, заключишь договор крови с Нунлой, тем самым развяжешь ему руки. Вы должны изъять емкости с вашими органическими составляющими из гнезд. Совместно с Нунлой выскочите через брешь. Там уже будем ждать мы». Света молча кивнула, зато возмутился капитан. «Может быть, ваш план и хорош, но вы не учитываете ряд обстоятельств. Во-первых, если изъять наши физические тела из корабля, то без системы жизнеобеспечения мы через несколько минут просто умрем. А во-вторых, изъятые из системы, мы не сможем управлять ничем, что бы могло помочь нам бежать. Вы это продумали?» К концу своей речи капитан уже кипел. «Вы, верно, не совсем представляете, с кем имеете дело», — невозмутимо ответил ему Нири. «Я не человек. Может, в эмоциональном плане я нахожусь на одном уровне с вами, но в сфере возможностей превосхожу вас значительно. Я создал независимую систему жизнеобеспечения, индивидуальную для каждого из вас. Это во-первых. А во-вторых, я воссоздал систему внешнего контроля и дам вам другие тела, дистанционные, как вы и привыкли. Но если хотите, я оставлю вас умирать, забрав одну только Светлану. Вы мне ничем не можете помешать. Вы заперты в этой иллюзии. У вас нет ни рук, ни ног, чтобы повлиять на ситуацию. Я волен делать, что захочу», — холодно закончил Нири. Остальной экипаж стрижа хмуро слушал этот диалог. «Вы гарантируете нам жизнь?» — подчеркнуто ровным голосом, в котором все же мелькало беспокойство, спросил Кирилл Иванович. «И жизнь, и свободу», — подтвердил намерение гость. «Делайте, что считаете нужным», — кивнул капитан. «Ты готова?» — обратился к Свете Нири. «Да», — без раздумий ответила девушка. Капитан ждал чего угодно, но не того, Что произошло дальше? Мир не вспыхивал белым маревом, не темнел переходом через пустоту, он мгновенно изменился. Были в виртуальности, а спустя сотые доли секунды в глаза ударила реальность. Он узнал свой корабль, так как смотрел на него снаружи. Пошевелиться не мог, словно, кроме глаз и ушей, у него ничего не было, словно он наблюдал окружающий мир через стереокамеру. А мир тем временем пришел в движение, качнувшись несколько раз. Сходство с камерой усилилось. Капитан скосил глаза и понял. Он и в самом деле был как устройство наблюдения, подвешенное к нагрудному карману. Он видел отражение на щите искривителя пространства. Выпуклое зеркало во весь рост показало среднего роста худенькую девушку с острыми чертами приятного лица, одетую в светло-зеленый обтягивающий комбинезон. Длинные сочно-розовые волосы падали на спину. Сразу подумалось, что это Света. Девушка тем временем подняла руки и рассматривала обычные человеческие ладони. Она прикоснулась сначала к идеально гладкой поверхности искривителя, а потом к своему лицу. Раздался нервный смешок. Себя он так и не успел рассмотреть, но это было что-то очень малое. Сжатая форма, вспомнилось определение состояния тел духов. «Немедли», — произнес густой бас. Света резко обернулась, дав рассмотреть огромного зверя. «Договор крови», — продолжил тот. «Я сейчас», — ответила девушка и бросилась к середине корабля. Зверь последовал за ней. В поля зрения попал герметичный люк загрузки блоков биомодулей. «Озеро сейчас откроет», — снова пробасил зверь. И в самом деле люк плавно скакнул вверх, обнажая содержимое. Еще одна заслонка отъехала, загорелось дежурное освещение. Стали видны 5 одинаковых цилиндрических биомодулей, закрепленных в гнездах и имеющих размеры 5-литровых емкостей. Каждый блок был подписан. Крайний справа – сам капитан, а второй слева был физическим телом Светланы. Зверь, коротко рыкнув, протиснулся мордой в отсек, оттеснив девушку. Когда же он вылез, на блоках осталась прозрачная субстанция, медленно обволакивающая их. «Дай свою кровь», – настойчиво потребовал зверь. Света выдрала из боковой ниши специальную аптечку и вытащила из нее стерильный одноразовый шприц. Ловким движением она открыла на своем модуле колпачок, маркированный красным цветом, и воткнула туда иглу. Прозрачный шприц под пальцами стал наполняться темной жидкостью. «Достаточно. Намажь ладонь кровью. Быстрее. Нас уже заметили». Света вылила содержимое шприца на сложенную горстью ладони и растерла по всей ее поверхности. «Я согласен заключить стандартный договор», — выставил ладонь вперед. Света вытянула руку. Зверь ткнулся в ладошку мордой. «Договор заключен», — рявкнул он. По телу чудовища пробежала волна. На спине возникли крепежи и хорошо пристегнутые сумки. Светлана подскочила к биомодулям и, лишь коснувшись их, замерла. Было видно, как ее руки задрожали. А потом она одним рывком выдрала тяжелый цилиндр и, подтащив его к зверю, сунула в один из чехлов, застегнув на нем ремешок. Ничего плохого не произошло. Тело не испарилось, а сама девушка не упала замертво. Света вытащила из гнезд еще 4 блока и упаковала их. Вычислительный блок. «Озеро просило», — проревел зверь. К кораблю быстро бежали около десятка человекоподобных фигур. Когда до них осталось не больше 15 метров, зверь бросился на передних, сметя в один момент. Остальные остановились на безопасном расстоянии. Света тем временем подбежала к другому шлюзу, открывшемуся при ее приближении, и вынула из разъема блок центрального процессора в комплекте с универсальным набором памяти. Было сложно отследить ситуацию. Перед глазами капитана постоянно все мелькало, в том числе отсеки корабля, элементы его обшивки, узлы и агрегаты, а также руки Светланы. Оценить обстановку можно было урывками, когда девушка резко оборачивалась. Потом все опять повторялось. Когда Света сложила в чехол вычислительный блок, а беглецов взяло в кольцо не меньше полусотни противников, почва с диким грохотом дрогнула. По участку бетонного купола пошли трещины и стали отваливаться куски. Затем еще один удар и еще. В стене образовалась приличного размера дыра. Защитники цитадели заверещали. Они явно не ожидали такого поворота событий. На спину. Прорычал зверь и с диким ревом бросился к пролому в стене, как только Света вскочила к нему на хребет. Противники разлетелись как кегли в разные стороны, даже не сумев затормозить чудовище. Мелькнули неровные края пролома, показав серую пустошь и сюрреалистичную картину на ней. Их ждал совершенно сказочного вида летучий корабль, висевший в паре метров над поверхностью и походивший на древнегреческую плоскодонную триеру. Разве что весел и парусов не наблюдалось. Корабль качнулся, разворачиваясь кормой. Стало видно еще одно отличие. У триеры откинулась задняя аппарель, совсем как в современных земных транспортных челноках. Рядом с летучим кораблем стоял еще один доисторический монстр в виде громадного трибушета. Правда, и здесь было отличие. Вся конструкция была произведением технического искусства, а хрустальный противовес и стеклянные метательные снаряды светились изнутри синевато-голубым. Зверь одним прыжком заскочил внутрь корабля. 40-метровая триера стала плавно набирать ход, удаляясь от места событий. За бортом послышались звуки боя, что-то скреблось о борт снаружи сразу в нескольких местах. Мимо побежали, словно персонажи кинофильма, древнегреческие воины, оттесняя полупрозрачных головоногих тварей, позволяя аппарели закрыться. Кто-то кричал сверху на палубе, отдавая приказы. Потом все стихло. Света слезла со зверя и вслед за ним поднялась по трапу наверх. Помимо знакомых греческих воинов, вставших почетным караулом вдоль палубы, были знакомы уже Нири и рядом с ним молодая девушка, роста выше среднего, статная, с прямой линией спины и красивой линией бедер, высокая грудь средних размеров, ни капли лишнего жира, но и тощей ее назвать сложно. Лицо было достойно ангела, но с небольшой хитринкой. Одежду ей заменяла оранжевая набедренная повязка. Три следующих персонажа словно вышли из ролевой игры. Очень большой, чрезмерно мускулистый мужчина с кожей свекольного цвета, в черных доспехах гладиатора, покрытый многочисленными светлыми шрамами, еще немалого роста худой мужчина в синем монашеском одеянии с капюшоном, надвинутым на лицо, и невысокая девушка явно эльфийской наружности. Потом были три близнеца-подростка и огромный белый, слегка светящийся паук. Из-за этой разношерстной группы вышел парень лет 30 и немного нерешительно подошел к Свете. Он, видимо, не привык видеть ее такой. А потом он шагнул к ней и крепко обнял. Побег удался. Глава 30. Корабль. Наш корабль, названный Нереем Оторвой, отошел на 300 километров в сторону от места последних событий. Можно было и не отходить, ведь когда сферы влияния оазисов перестали пересекаться, мы могли не опасаться врагов, но иногда эмоции преобладают над здравым смыслом. Отдельный патруль безумца продолжал следовать за нами по пятам. Не так-то легко спрятать такое крупное сооружение, особенно если им является передвижной оазис. Пока единственный в своем роде. Трибушет мы бросили. Все равно противник не сможет им воспользоваться из-за наложенных на духов ограничений. Корабль был достаточно вместительным, чтобы в его чрево влезло все, что мы хотели. Естественно, без сердца оазиса он был бы бесполезен. Вячеслава и Лены в священном оазисе не было. Их переправили, скорее всего, в главный город Аксета. Их выручать будем позже, когда разберемся со сложившейся ситуацией. Войны, которых понасоздавал Нерий, испарились до тех пор, пока их не призовут снова. Верховиков, как и псов Ликнишасы, мы перевели в сжатую форму. Коллеги Светланы тоже находились в уменьшенном виде. Нерий под каким-то несуразным предлогом, суть которого можно было понимать как просто «не хочу», отказался давать им нормальные тела, и они постоянно болтались декоративными безделушками на ремешках, привязанных к клапану кармана на комбинезоне Светланы. Мохнатые хомякоподобные шары с большими бусинками черных глаз и круглыми ушами, скопированными у мышей, лишены были дара речи, только пищали как грызуны. Я водил Свету по кораблю, показывая, что где расположено. Верхнюю палубу с перилами мы осмотрели. Ничего интересного там не наблюдалось, разве что за бортом мелькнет какое-нибудь разнообразие. Светлана пока еще сама не привыкла к новому телу. Говорит, что оно немного отличается от того, какой она имеет в виртуальности. Однако при этом соглашается, что эта оболочка тоже неплохо выглядит. «Это у нас столовая, ею традиционно Талж заведует», — сказал я, заведя Свету в носовую часть судна. «Палубы только нижняя и верхняя. Заблудиться сложно. А в кормовой части у нас склад и по совместительству место обитания гномьего цеха. Каюты есть у всех?» — спросила девушка, обведя глазами белое помещение, а заметив громадного паука, кивнула и приветливо сказала: «Здрасте». Паук шевельнул хелицерами, обозначив, что услышал и принял приветствие. «И ты здравствуй, красноволосая дева. Моя обитель всегда рада тебе. Пойдем, Позвал я Свету за собой и вернулся к теме разговора. Каюты есть только у тебя, у меня и Нерея. Остальные либо на верхней палубе, как сейчас, либо на креслах у Толша.